Брайерстоун Кроникл. Апрель. Тело пропавшей Рошель найдено в доме в Бейсбери. Вызванная вечером во вторник в один из домов в поселке Бейсбери полиция обнаружила разложившиеся останки Рошель Хадсон, 21 год, живший в Хэмпшире и пропавший в прошлом декабре. По словам соседей, молодая женщина поселилась в доме в начале года, но все полагали, что она снова выехала, поскольку больше ее не видели. «Мы однажды зашли поздороваться, но она не пригласила нас войти», — сказала Пола Ньюман, 33 года. «Похоже, она была чем-то очень занята». Стучаться больше не стали, а поскольку с тех пор девушка не появлялась, мы решили, что она уехала. Не могу поверить, что все это время она была там. Родственники мисс Хадсон сообщили, что Рошель покинула родной дом в Фархаме после ссоры. Какое-то время она страдала депрессией. Неизвестно, почему она решила перебраться в Бейсбери, так же, как неизвестна причина ее смерти. Тело обнаружили лишь после того, как в полицию позвонил владелец дома на Белхэм-драйв, которому перестала поступать ежемесячная квартплата. Слова представителя полиции. Полицию вызвали по адресу в Бейсбери, где было обнаружено сильно разложившееся тело молодой женщины. Смерть, предположительно, наступила по естественным причинам.